Шалом! Мир вам от Бога Авраама, Исаака и Иакова. Сегодня мы продолжим наше изучение 13 догматов иудаизма, разработанных великим раввином Мойше Маймонидом. Рамбам, или Маймонид, создал учение об основах иудаизма в 12 веке нашей эры. Это учение не устарело и до наших дней. Его учение основывается на Священном Писании, известном сегодня как Тора, то есть закон Божий. Божий закон вечен, и он не подвергается изменениям. Человеческие обычаи постоянно меняются. В этом состоит разница между библейским иудаизмом и талмудистическим иудаизмом. Мы говорим об этом позже. В 11 и в 10 пунктах своих 13 догматов иудаизма Маймонид заявляет о великой истине относительно поведения и образа жизни человека, а также о последствиях такого поведения. Все люди наделены свободой воли. Мы все делаем выбор каждый день нашей жизни. От этого выбора зависит наш образ жизни. Живем ли мы ради удовлетворения своих желаний и страстей, или мы стараемся жить так, чтобы доставить своей жизнью удовольствие Богу, нашему Создателю? Маймонид заявляет: «Верую полной верою, что Творец, благословенное имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его». Законодатель Моисей написал следующие слова в книге Второзаконие в главе 28. Стих 1. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли». Стих 58. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, записанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего». И стихи 63 по 65. «И как Господь радовался, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дерву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души». Второзаконие, 28 глава. Этот отрывок, написанный рукой Моисея, заявляет о последствиях нашего выбора. Это пророчество, произнесенное Моисеем, сбылось. И сегодня еврейский народ на самом деле рассеян по всему лицу земли. Большая часть еврейского народа живет за пределами их родной земли, и в этих чужих землях они служат чужим богам. Они оставили Бога Авраама, Исаака и Иакова. Слова о трепещущем сердце, истаивающих очах и изнывающей душе указывают на духовное состояние еврейского народа в этом рассеянии. Сегодня многие люди в еврейском народе страдают от духовной слепоты, страха и великого изнеможения разума. Я надеюсь, что вам не присуще это состояние. Не кажутся ли вам несколько странными слова, сказанный Богом через Моисея: «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас»? Стих 63. Английский раввин Херц в своих комментариях на Пятикнижье Моисея пишет следующее: «Если сын идет правильной дорогой, для отца будет большой радостью помочь ему и показать ему свое расположение. Если же сын, напротив, стал на путь зла, то отец с равным удовлетворением станет использовать все средства, даже очень болезненные, чтобы вернуть его на правильный путь. Точно так же Бог радуется, когда наводит испытания и посылает страдания на грешный Израиль с тем, чтобы очистить его и возвысить, и таким образом восстановить к нему былое Божье расположение. Бог желает благословить свой народ. Как придет это благословение? Ему должно предшествовать наказание. Перед удовольствием идет боль. Страдание предвращает славу. Наказывающая и исправляющая рука Бога приведет его народ к повиновению и благословению. Израиль отвернулся от закона и Божьих заповедей. Еврейский народ оставил Божью истину. И сегодняшнее положение еврейского народа в мире – это иллюстрация результатов и последствий, которым ведет грех и неповиновение. Израиль не только отвернулся от Божьего закона, но и нарушил Божьи заповеди своими обычаями. Это талмудистический иудаизм. Это религия, основанная на человеческих обычаях, а не на слове Божьем. Один еврейский раввин в Нью-Йорке как-то сказал мне: «Разница между вами и мною заключается вот в чем. Вы принимаете Библию в том виде, в каком вы ее видите. Мы же принимаем Писание плюс наши обычаи. Именно об этом мы и говорим сейчас. Человеческие обычаи сделали закон Бога недействительным. Эти обычаи стали покрывалом, скрывающим от народа Божье откровение. Больше внимания обращается на человеческие обычаи и обряды, чем на Божьи заповеди. Сегодня еврейский народ соблюдает традиции и обычаи, установившиеся в средние века. Позвольте мне привести вам пример. Еврейские мужчины и мальчики носят ермолки, относительно которых в Библии нет никаких указаний. И к ношению их относятся так, как если бы это было приказание Бога. Хотя в Пятикнижии нет прямых указаний на то, молились ли мужчины с покрытыми головами или с открытыми, большинство историков и археологов считают, что они не покрывали голову во время молитвы. Еврейские мужчины не покрывали голову во время Павла, одного из авторов Нового Завета. Никогда не издавалось никакое религиозное указание, предписывающее еврейским мужчинам покрывать головы. Господь дал указание священникам храма покрыть головы. Это было знаком их вечного священства. Исход 29. Существует множество других примеров, и все они указывают на тот факт, что человеческие обычаи и традиции заняли место Божьих заповедей, Божьего завета. В дни Моисея народ сказал: «Мы выполним все, что велит Господь». Но очень вскоре после этого они нарушили закон и поняли, что они не могут полностью соблюдать его заповеди. Человек всегда готов заменить Божьи заповеди своими собственными религиозными идеями. И это верно не только в случае с иудаизмом, но и в случаях с каждой другой религией, которые принимают человеческие идеи и идут на компромисс с волей великого Бога. Если мы принимаем истину, содержащуюся в заявлении Маймонида, мы должны верить, что Бог вознаграждает всех, кто соблюдает Его заповеди, и осуждает всех, кто нарушает Его закон. Как распознать, что является законом Божьим, а что человеческими обычаями и традициями? Исследуйте Писание Моисея и Тору. Там вы найдете Слово Божье. Мессия пришел, чтобы раскрыть смысл Божьего Слова. Он пришел, чтобы явить людям земли мира. Он пришел, чтобы выполнить волю Бога. Мессия сказал нам, в чем состоит Божья воля для нас сегодня. Еврейский писатель, апостол по имени Иоанн, оставил нам следующие богодухновенные слова. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа, Йешуа ха-Машиах, и любили друг друга, как Он заповедал нам. 1 Иоанна, 3 глава, 23 стих. Этот же самый автор говорит в другом месте, что записи о словах и делах Иисуса были составлены для того, чтобы мы могли верить в Сына Божьего, и чтобы через эту веру мы обрели жизнь вечную ради Его имени. Эту вечную жизнь не найти в обычаях человеческих. Ее можно найти только в Божьем откровении, в Его Слове. И это Слово Евангелия, которое мы вам проповедуем. Людей разделяет сегодня вера и неверие. Те, которые верят в Слово Божье, имеют в себе жизнь вечную. Те, которые отвергают Слово или не обращают на Него никакого внимания, уже обречены и осуждены из-за своего неверия. Почему бы и вам сегодня, дорогой друг, не присоединиться к числу тех, кто верит, чтобы получить великий Божий дар спасения? Шалом! Да пребудет с вами мир!